Еврейское меньшинство. Присутствие евреев в средневековой Европе в большой степени зависело от готовности христиан терпеть это присутствие. Эта готовность была основана на теологическом принципе, согласно которому христиане обязаны приложить все усилия к тому, чтобы обратить евреев в христианство. Однако, в отличие от язычников, которых часто силой заставляли переходить в христианство, церковь постановила, что евреев следует пытаться обратить в христианство не силой, а убеждением. Отношение христианской Европы к евреям лучше всего определил Августин, один из самых значительных отцов церкви Запада, и Григорий I, римский папа, годы правления 590-604. Оба эти мыслителя оказали большое влияние на создание христианской догмы в целом. По их мнению, христиане должны терпеть присутствие евреев, ибо последние являются живыми свидетелями и доказательством древности Священного Писания, а также потому, что своим униженным состоянием презираемого меньшинства евреи постоянно подтверждают свою ошибку и отверженность Господом. Более того, они доказывают этим правильность христианского учения. Когда же наступит конец мира, евреи тоже признают истинность христианской благой вести, и их переход в новую веру станет заключительной стадией победы христианства в этом мире, а также последним этапом истории спасения. История спасения – это основополагающее понятие в христианской теологии. Согласно этому понятию, всемогущий Бог управляет историей и определяет ее начало и конец. Между творением и концом времен, который приведет к полной власти Господней благодати, было появление Иисуса на земле, ознаменовавшее победу над грехом и смертью. Церковь должна мобилизовать все средства, имеющиеся в ее распоряжении, для того, чтобы сохранить эту победу. Когда христианство стало правящей религией Западной Римской империи, и после того, как большинство населения приняло эту религию в ее католическом варианте, евреи оказались единственным нехристианским меньшинством, которое следовало терпеть. Европа определила себя как Европа христианская. Христианство со временем стало в ней основой поведения во всех областях жизни. В этих рамках следовало проявить терпимость к еврейскому меньшинству, но при условии, что оно останется униженным меньшинством и будет осознавать временность своего существования. Поэтому неудивительно, что именно во времена правителей из династии Каролингов, которые считали себя защитниками римского папы и стремились объединить все европейские королевства в единые рамки христианской республики, которая будет иметь одного владыку и одну религию, создались благоприятные условия для жизни евреев в Западной Европе. Тогда же были определены и их права. Несмотря на то, что в соответствии с христианской теологией, после провозглашения Иисусом благой вести, началась стадия избавления, мир все еще оставался во власти греха. Европа, правда, уже являлась христианской, но избавление должно было наступить только после второго пришествия Иисуса, парусия. Именно эта позиция и обосновывала власть папы и церкви, а также светских правителей в Европе. Евреи самим своим существованием поддерживали эту систему. В рамках господствовавшей тогда идеологии присутствие евреев в Европе было не только терпимым, но и в определенной степени необходимым. Не случайно в начале Второго крестового похода в 1146 году глава монастыря цистерцианцев Бернард Клервозский, один из самых крупных церковных мыслителей своего времени, призывал не преследовать евреев. В послании участникам Второго крестового похода он писал: «Если исчезнут они, евреи, до того времени, до второго прихода Мессии, то как они будут спасены с наступлением конца света, как им было обещано? Таким образом, даже с точки зрения христианской теологии, евреи были неотъемлемой частью христианской Европы. В основе мироощущения евреев во времена Средневековья также лежало определение себя как группы меньшинства. Евреи считали свое пребывание в Европе явлением временным, изгнанием, которому присудил их Господь. Это ощущение было для евреев основополагающим. Таким образом, как в основе христианского, так и в основе еврейского мироощущения лежало понимание того, что существующая действительность не является идеальной. Различие между ними заключалось в представлении о характере исправления этой действительности, которое должно было произойти в будущем. Однако, несмотря на ощущение временности своего пребывания в изгнании, евреи ощущали себя интегральной частью средневекового еврейского общества. Так они молились о возвращении в страну Израиля, но при этом вполне смирились с условиями своей жизни в изгнании. Они считали себя чужеземцами, но при этом использовали вполне конкретные понятия той культуры, в рамках которой находились. Поскольку их пребывание в изгнании воспринималось как наказание за грехи, изгнание стало подаваться и как некая миссия, получившая историческое оправдание. Еврейское существование в означенный период времени определялось конфликтом между двумя факторами еврейского самосознания – пребыванием одновременно внутри определенного общества и вне его. В то же самое время влияние каждого из этих факторов на еврейское меньшинство изменялось в соответствии с обстоятельствами. Желая определить основные черты жизни евреев в изгнании, Бен-Цион Динур писал: «Сознание того, что страна Израиля дана сынам Израиля навечно, что только они являются ее наследниками и законными обитателями, а посему, если и будут изгнаны с нее, то вновь к ней вернутся, ибо она отдана им навечно и никакому иному народу, характеризовало весь еврейский народ на протяжении всех поколений». Однако, несмотря на то, что эта идеологическая установка в определенной мере отражалась и в еврейском образе жизни, на повседневное существование евреев оказывали влияние совершенно иные факторы. Жизнь брала свое. Евреи не просто поселились в других странах, они в них обосновались, привыкли к образу жизни этих стран, пустили корни и стали своими в культуре каждой из них. Вживание в страны рассеяния и укоренение в них не были пассивными процессами, некими явлениями, которые происходили спонтанно в соответствии с обстоятельствами. Каждое такое вживание и укоренение в странах рассеяния требовало больших усилий и борьбы не только с внешними обстоятельствами, с господами и населениями определенного места, в котором евреи оказались, но и с самими собой, с тем самым ощущением чуждости, которая существовала в еврейской среде по отношению к государствам чужеземцев. Приспособление к чужой земле и укоренение в ней, несомненно, должно было ослабить и ослабляло связь между народом и страной Израиля. Две эти противоречивые тенденции – стремление к стабильности и укоренению в странах рассеяния, максимально возможное приспособление к условиям жизни в этих странах с одной стороны и ощущение неустойчивости их положения в странах, в которых они жили, чувство изгнанничества в государствах чужеземцев и активное ожидание скорого избавления с другой и определяли характер каждого периода в жизни еврея в изгнании и формировали специфический облик каждой общины. Актуально ли описание Динуром самоощущение евреев в странах рассеяния и сегодня? Динур далее говорит о том, что две эти тенденции действовали в истории евреев совместно. Каждый период стабильности непременно влёк за собой период кризиса. Период стабильности расширял спектр возможностей для возникновения трения между сторонами, что вело и к увеличению разногласий между ними. Приспособление и стабильность в конечном итоге приводили к кризису, который усиливал надежду на избавление. Но вместе с тем, как уже было сказано, ожидание Мессии не мешало евреям желать влиться в то общество, в котором они жили.